Понятие права. Существенный признак государства – его неразрывная связь с правом. Отношения между людьми в экономической, социальной, политической и других сферах общественной жизни регулируются государством с помощью особых законов, которые являются официальным выражением норм права и объявляются обязательными для всех. Таким образом, право – это форма регулирования поведения людей, совокупность норм поведения, которые устанавливаются и санкционируются государством с целью сохранения существующих в данном обществе экономических, социальных, политических и иных порядков. Это воля господствующего класса, возведенная в закон. Как и государство, право существовало не всегда. При первобытно-общинном строе порядок общественной жизни поддерживался силой привычки, традиций, моральным авторитетом старейшин рода или совета племени, которые представляли общие интересы всех их членов. Как только общество раскололось на классы и возникли противоположные интересы, обычаи не могли уже регулировать поведение людей. Понятия хорошего и плохого, справедливого и несправедливого у разных классов стало различным. В праве же официально закреплены понятия и нравственные нормы господствующего класса, которые становятся обязательными для всех членов общества, отождествляясь с официальной моралью. Классовое общество не может существовать без правовой регламентации отношений собственности, семейных, брачных и иных отношений. Через право, оформленное законом, государство осуществляет свою законодательную деятельность. При всем том, что право служит обычно классу эксплуататору, оно обладает и определенной общесоциальной ценностью, ибо, в принципе, противостоит произволу. В условиях законности, то есть соблюдения норм права, эксплуатируемые классы располагают определенными возможностями для защиты своих интересов, большими, нежели в условиях произвола и беззакония.